Потом она начала яростно колотить кулаками по тарелкам с нашим особенным ужином, и куски еды разлетались в стороны. Она разбрасывала фужеры, овощи, серебряные ножи и вилки, симпатичные салфетки, облитые соевым соусом. Все летело на пол через стол и падало мне прямо под ноги. Наш особенный ужин. Все было испорчено. Казуми опустила голову. Ее волосы свешивались на лицо, подобно длинной черной вуали. «Казуми, уходи к себе домой!» Я покинул ее, ощущая запах подгоревшей говядины. Соседкина виолончель звучала за стеной. В моем желудке болталось ненужное шампанское. Было не так-то просто уйти от нее. Но в конце концов Сид одержала победу. У Сид были преимущества. Она находилась у меня дома. Что бы потом ни случилось, я должен быть рядом со своей женой. Даже если нам осталось сказать друг другу только «до свидания». Сид все еще оставалась в больнице. Пегги казалась совсем крошечной на огромной больничной кровати. Над ее загипсованной ногой был сооружен какой-то защитный навес. Во сне она хмурила свое печальное личико, головка склонилась на бок, создавалось впечатление, будто она только что заснула. Сначала я не увидел Сид. Потом я заметил ее спящей на полу на двух голубых больничных одеялах. Время перевалило за полночь. Я присел на корточки возле нее, и она пошевелилась. Она проснулась. Ей было очень больно. Ей сделали укол, и она отключилась. Сестра сказала, что до утра не проснется. Мы оба посмотрели на спящего ребенка. Пегги лежала без движения. Ничего страшного уже не должно произойти. Теперь, сам понимаешь, остается только ждать. Пойдем ненадолго домой, Сид. Нет, я не могу оставить ее. Пойдем. Примешь душ, немного поспишь в своей кровати, выпьешь чаю с тостом. Пойдем. Тебе нужны силы на завтра. Она устало улыбнулась и дотронулась до моей руки. «Спасибо за поддержку, Гарри», — сказала она, и я почувствовал, что краснею от стыда. «Ты всегда поддерживала меня», — ответил я, «особенно когда Пэт разбился, помнишь?» С того момента прошло уже почти 3 года. Но до сих пор у меня перед глазами стоит картина, как мой сын падает в пустой бассейн, и под его головой с копной светлых волос растекается темное пятно крови. Тогда-то я и понял. Именно тогда я осознал, что детей могут у нас отнять. И Сид была в то время рядом со мной. Джина находилась в Японии, пытаясь наверстать упущенное в жизни, или найти себя, или встретить свою любовь, или какого еще черта она там делала. Здесь же я был один, если не считать моих родителей, которые всегда поддерживали меня и Сид, которая с успехом могла бы находиться в другом месте, где ей было бы гораздо проще. «Кажется, что это было так давно», — сказала она. «Пошли домой, Сид. Хотя бы на несколько часов. Тебя ведь ноги не держат». Но она что-то собиралась мне сказать. «Я знаю, Гарри, что ты хочешь быть свободным. Не сейчас. Давай не будем об этом говорить. Только не сейчас. Пожалуйста». «Нет, послушай. Я знаю, что ты хочешь быть свободным. Потому что все мужчины хотят этого, но ты хочешь больше, чем другие. Может, потому, что ты рано стал мужем и отцом. И когда ты был еще слишком молод,